Здорово. Алло. Здравствуйте, а мы с Максимом хотим в квартиру вашу поселиться. Я милиции написал уже заявление, Максим Масельский. Какое заявление? Зачем? Давайте все по-мирному обсудим. А сколько вы хотите за свою квартиру? Вы можете переписать ее на Максима? Он о вас будет заботиться, а взамен вы перепишите на него квартиру. Будет за вами какашки убирать, будет вам еду носить, мыть, брить. Телевизор вам новый купит, а вы ему квартиру перепишите. Давайте жить мирно. Я юрист от Максима Масальского, Цирулев Владислав. Зачем вы эти страсти смотрите? Выключите нахуй этот ящик. Блять, она про Керчь смотрит, пиздец. Бабки тупо нехуй делать. Так. Тогда Фрося. Алло, это крематорий? Да, что хочешь, хуй тебе зажарить, ну иди зажарь. Не, я крем для загара хотел бы приобрести. Так, Фрося, еще раз муху набираем. А мы с Максимом вашу квартиру приватизировали. Обселишься, понос прихватить, тюрьму сядешь на мою квартиру. Нет, так мы ее приватизировали. У меня все тратим умные, а никак как ты дурак. А у нас все... Звонит-то у срачки, обселишься. А у нас все документы есть. Не доебал ты, томский ублюдок. А у вас есть наша ведьмочка? Давайте попробуем. Которая бабка хлеще Фроси. Сейчас, где она у меня была? Алло. Комичева, вы заказывали суп из семи залуп. Вы подтверждаете заказ? В ресторане Дары Моря? Нет, мы не подтверждаем. Хорошо, а у вас оплачено уже? Ну, тем более, зачем он нам? Нет, так вы заплатили? Мы бы хотели, конечно, мы бы хотели, чтобы вы нам вернули деньги. А, не, давайте вы заберете суп, он уже нет, готов. Нет, давайте так, мы не хотим ваш суп из семи залуп, мы хотим, чтобы вы вернули наши деньги. А подождите, а вы залупами, что ли, не мы питаетесь? Мы не будем ждать, мы не хотим, ну не нужен нам ваш суп. Вы уже как-то попробовали, вы ужасный повар. А вы же капроняша, вы разве не едите суп из семи залуп? Нет. Нет, мы не едим, это только ваши, ну, ваши там где-то кто-то кушает. А вы же капроняша, правильно? Нет, вы ошибаетесь, а Мария Евгеньевна почаще с улыбочкой. Да, это капроняша получается вы, да? Нет, я Мария Евгеньевна. Хорошо, вот ваша мама заказала суп из семи залуп. И моя мама тоже не заказывала суп из семи залуп. Не, она заказывала, она нам позвонила, сказала, принесите, нет, пожалуйста. Нет, моя мама не заказывала, вы ошиблись, во-первых, номером. Вы а нашего вот курьера если прогнали. Если мы вашего курьера... Да, вы, ваша мама срать вышла... Срать мы хотели вот на вы, вашего курьера. Вы это и сделали, Дима, вы... Алло. Алло, слышь ты, козел махнарылый, дай сюда обратно капроняшу. Слышь ты, тьмо ебаная, блядь, ты давно поебалу, что ли, не получал, блядь? Ты какого хуя со мной так разговариваешь, мутила ты трахнутая? Махнарылый, позови, пожалуйста, капроняшу. Я тебе еще Кобичева. Раз говорю, чему ты трахнутая? Кто у тебя тут махнорылый, блядь? Ты охуел, я ж сейчас приеду, ебало расшибу, дурак, блядь. А скажи, а капроняша тебе на лицо садилась? Чего? Капроняша тебе на лицо садилась? Нет, не садилась. Смотри, вот этот телефон, который ты сейчас держишь, она его использует в качестве вибратора. И сейчас ты его, получается, к лицу взял, получается, она тебе да на лицо... Да мне в рот ебать, в качестве чего она его использует. Я еще раз спрашиваю, на каком основании ты тут нахуй меня обзываешь, блядь? Ты кто такой вообще? Потому тебя что... как звать-то, блядь? Потому кто что... по жизни-то нахуй? Ты только что сказал, что тебя в рот ебать. На этом основании. Меня в рот ебать? Я сказал, мне в рот ебать, а не меня в рот ебать. Это две разные вещи, блядь. Да, так я ж говорю, тебе в рот ебать, я ж тебе... Еще раз спрашиваю, слышь, ты чмошник, блядь, ты кто такой? Ты кто по жизни-то, блядь, а? А меня Цирулев Владислав зовут, косоглазый мальчик. Я знаю людей, которые ебали тебя в рот. Да ладно, ты что ли в первую очередь, что ли, ебал-то, блядь? Ты уверен, не, ты уверен я в этом? Не, я не ебал, мне мальчики не нравятся, однако Васька сиплый. Ну и слава богу, а дальше чё? Ты чё хочешь-то от меня? Я понять не могу. Ты чё хочешь от Марии? Васька сиплый, Лёха Бол тебя в рот ебали, и ты это подтверждаешь. Да ты что, блядь? Серьезно, что ли? Ну ты же это подтвердил только что. Когда нахуй я тебе это подтверждал? Слушай, ты чмо, блядь, подожди, я тебе еще раз спрашиваю. Ты сам сказал, ты кто тебя такой в рот по ебать? Жизни? Подожди, ты сам... Кто... Не, стоп. Кто ты? Я тебе еще раз задаю если вопрос, ты гребнем... блядь, ты кто, сука, такая чмо по жизни? Кто так, ты, ёптую мать? Если ты гребнем назвался, чего я должен перед тобой отчитываться, кем я являюсь? Я повар китайского ресторана. Мама Копроняши, то есть твоей шалашовки, она заказала суп из семи залуп. Слышь, кто шалашовка-то, блядь? Слышь, ты сейчас реально договоришься, нахуй, я реально ведь приеду, нахуй, дебил, блядь. Так подожди, тебя... Ты сказал, ты что давно, тебя в рот. Ты давно, сука, свои зубы-то не считал, блядь. Хочешь, я их сейчас пересчитаю, а, приеду? Подожди, да я посчитаю сам языком, вот так. Раз, два, да, три, молодец, четыре, молодец какой, понравилось? Пять. Хуй-то почувствовал у себя во рту, блядь. Не, я языком считаю. Подожди, а у тебя вот что твой ли? Язык у это, тебя это вместо языка, хуй, у тебя вместо языка хуй, что ли? Это у тебя, я тебе говорю, подожди, что у а тебя, ты... блядь, вместо языка хуй. Стоп, а ты, я... когда языком себе зубы считаешь, параллельно это означает, что ты оральным сексом занимаешься? То есть ебёшь себя в рот хуем, что ли? Фу, блядь, ебать ты чмо, блядь, я разве сказал, что я своим языком себе зубы считаю? Не, вот если ты гипотетически считаешь... Ты свою гипотезу языком... оставь при себе, нахуй, засунь себе... Так, закрой ебало, петух драный. Слышь, ты... Так... Слышь, ты тварь, ты где находишься, блядь? Записывай адрес. Блин, скажет, он стекло, блядь, он хуй. Записывай скажет. Адрес. Он скажет. Он давай, стекло, давай, блядь. Я сейчас приеду, нахуй, я ж тебя разрублю, нахуй, суку, на куски. Ты не понимаешь, нет, с кем ты с кем ты связался, ты свой блядь. Хуй во рту можешь разрубать только. Хуесос. Да ты уверен в этом? Адрес петух говори, нахуй, щипанный, я сейчас приеду. Короче. Давай, чмошник, давай, улица чмошник, Власова. Иван, говори. Улица Власова, улица генерала. Улица генерала, ага. Власова, дом 7. Да ты что? Интересно, в каком же это городе у нас? Ну-ка расскажи-ка мне. В нашем. Ты не съезжай, ты не съезжай. Все, струсил, зассал. Вот только по телефону такой смелый, да? Петух общипанный. Я тебя спрашиваю, в каком городе? У нас в Костроме такого адреса нету. Петух общипанный, петух общипанный. Все, слился, блядь. Ой, ты ебаный. Ты чмошник, понял? Ты просто чмошник, нахуй. Слился, все. Фу, Вафлёр, фу, Валет. Так, я, короче, сейчас знакомому узнаю, на кого номер ебаный. Оформлен, блядь. Валет дружище, ебаный, да. Валет ебаный. Слышь, ты петух общипанный, ты давай, это, а ты ответь за свои слова, что я, сука, петух общипанный, блядь. Потому что ты сам... Ты ответь за свой гнилой базар, чмо ебаное. Базар не гнилой, отвечаю за свой базар. Ты сам сказал, что тебя в рот ебать. Я этого не говорил. Ну, у меня запись разговора есть, ты это сказал. Замечательно, что у тебя запись разговора есть. А сейчас еще узнаю, на кого номер оформлен. Если на тебя, то тебе пизда, долбоёб. Так, подожди, а это означает, что ты... Подожди, я не могу понять. То есть, то, что ты меня побьешь, то это как-то изменит тот факт, что тебя ебали в рот? Во-первых, меня в рот никто не ебал. Если ты я сам... тебя побью, нахуй, то ты, же у меня... сам сказал. То ты у меня окажешься в реанимации, это я тебе отомщу за то, что ты меня, блядь, оскорбил. Тварь. Нет, ты ебаная, ты понял, же... блядь? Подожди, ты же сам сказал, что тебя в рот ебать. В какой жопе, блядь, я тебе сказал, что меня в рот ебали, дебил тупорылый? Ты сам сказал тебя в рот ебать 5 минут тому назад. Так, Маш, что за китайский ресторан? Дары моря, дары моря называется. Смотри. Так, закрой ебало, смотри, я тебе рассказываю, расчехляю. Ебало у тебя, а не клюв у меня. Закрой, клюв во-первых. Клюв закрой и слушай внимательно. Китайский ну, ресторан... Ну давай, я слушаю чмошника. Вот, молодец, закрыл клюв и слушай. Китайский ресторан... Клюв у тебя, нахуй, понял? Долбоёб. Гребень свой в клюв возьми и заткнись. Ты дурак или лечишься, блядь? Я тебе сказал, гребень свой согни и в клюв. И заткни свой клюв своим гребнем. Я тебе еще раз говорю, чмо ты обосранное и обоссанное. Ебало свое закрой, нахуй, слушай меня. Я сейчас, блядь, пробью, где ты находишься. И тебе пизда, мудак все-таки. Пробиватель хуев, давай тебе все сам расскажу. Ресторан называется «Дары моря». Находится он в городе Кострома, русской освободительной армии, дом 9. Мама... В городе Кострома русской освободительной армии улицы такой у нас нет. Посмотри по карте, по навигатору, Яндекс.Карты. А хули мне смотреть-то, если я знаю? Короче, закрой ебало и слушай. Твоя ебало, шалава... Ебало у тебя, чмошник гребаный. Ты чё, охуел, что ли? Мама твоей шалавы заказала суп из семи залуп. Оплатила заказ. Наш курьер подъехал по адресу. Она в него начала... Мама твоей шалавы начала кидаться в него какашками. Какашками начала кидаться? Да. Чувак, тебе лечиться, блядь, надо. Честное слово, тебе реально лечиться надо, лечиться, ты дурак. Лечиться надо твоей капроняше и ее маме. Блять, ты реально долбоёб, блядь. Слышь, ты, короче, клюв, короче, разговор с долбоёбами я не веду, нахуй. Я сейчас узнаю, где ты находишься. Всё, клюв, давай удачи, клюв, долбоёб. Послушай, клюв, клюв, гребень. Алло. Здравствуйте, а у вас это, зубы полетели, вы оставляли заявку на замену. Вот ты охуевший, мужик. Не, не охуевший, вы на заявку на зубы новые оставляли. У вас, как у электората Путина, зубы полетели от алкоголизма. Мы вот вам медные поставим. А за что можете поставить? Можно продолжать? Смотрите, вы переписываете на нас вашу квартиру или сдаете трубы, двери, нахуй они вам нужны, вашей троллиной берлоги. Мы вам ставим зубы. А, это... Коллекторы заебали. Какие еще коллекторы? Не, вы зубы будете себе и что, сколько мы должны? Так, давай трезвей, слышь. Зубы тебе нужны? Нет, конечно. У меня есть свои зубы, если есть, не хватит нам. Да нихуя у тебя нет зубов, что ты пиздишь? А ты кого хуй доебался-то, блядь? А ты что пиздишь, что у тебя зубы? Ты что пиздишь, отец? Остань. А тебе на тюрьме трудно, да? Ой, ебаный, кто тебе... На какой еще тюрьме, слышь? Я знаю, что тюрьму злышь. Сейчас я снова звоню коллекторам, я твоих ебал, коллекторов. Отключайся. Да я тоже ебал коллекторов, слышь. Пидорас ебаный. Пидорас ты, пидорас ты, человек. Беззубая, блядь. Это цируль, да не цируль займ. Жопой косоглазый или пидорасой косоглазый. Все, отъебись, нахуй. Это цируль, я за милицию, это цируль звонку займ. Придаю, который ты звонишь из себя. Вычислят, кто звонит или как. Ты чё, телевизор не смотришь или как? Это цируль займ. Я хуел, что мужик. Мы с мамой твоей шпилимся. Да пошёл ты нахуй. Ты чё, ты чё, на самом деле ты ебёшься в жопу, что ли, я не пойму. Мы дед послушаем. Ну мы с твоей мамой. Я твою мать ебал, иди нахуй. Ну мы с твоей мамой шпилимся. Мы с ней... Петушок. Алло, ну я ее шпилю вот. Твою маму. Твою маму натягиваю, что с ней делать? Да моя мать была покойная, овца ты ебаная. Ты же забыл бы воспитанный человек. Так это не мешает ей шпилиться. Ты сейчас пососать хочешь или все? Не, зачем? Это ты хочешь пососать. Да я уже 60. А ну, поперди в трубку. Слышь? Пиздюк, давай как баба. Как баба, перди в трубку и сливайся, давай. Ты слышишь, петушок, ты такой-то друг. Слышь, нахуй, ты гребень нахуй общипанный, блядь. Я тебе говорю, тут это, сношаемся с твоим. Ты дегестанский, сейчас видео, я и есть, я тебе, блядь, задницу порву, наверное, сука. Какую задницу порву, слышь ты, хуятина, блядь. Слышь ты, гребень, я тебя спрашиваю, что это? Что мы делать будем? Вот с твоей мамой сношаюсь. Как мы будем оформлять эти отношения? Ты, я твоей маме не то ли в рот дал бы, гандон ты ебаный. Ты, блядь, мою мать не заливайся, как покойная, блядь. Еще ты выебанная, блядь. Пидорас конченый. Слышь, а с чего ты взял, что моя непокойная? Я уже дед, между прочим. Если у тебя мать покойная была, вот это хуесос, ты в разговор не вел бы, пидет ты ебаный. Так хорошо, твоя тоже ж брала. Привет, сынок. Ну ты что хочешь конкретно говорить, да? Я твой папа, я хотел с тобой познакомиться. Со мной познакомиться хочешь? Да, я твой папа, я хотел бы познакомиться со своим сыном поближе. Я думал, ты моя жена, женой хочется, а это моя маленькая девочка моя. Смотри, Мэдет, послушай, я очень богатый, у меня 3 миллиона долларов состояние, я могу их завещать тебе. А что тебе, мне хочется за квартиру дать? Я тебе отдам все, квартиры, машины, счета, все отдам. Только ты должен общаться со мной уважительно. Давай ты извинишься за то, что ты меня материл до этого. И мы с тобой начнем все с чистого листа. Слышь? Ну хорошо. Ты что нам наделать? Медет, попроси у меня сначала прощения, мы с тобой спокойно встретимся и обговорим. Ты со мной встретишься, где же хочешь, блядь, ты с московского номера звонишь, где я с тобой встречусь, я в Дагестане нахожусь. Нет, так я в Дагестане тоже сейчас нахожусь, это у меня мобильный телефон такой. Давай ты передо мной извинишься, и тогда мы с тобой встретимся. Подожди, я подумаю, сейчас перезвоню, подожди. А, смотрите, заинтересовала, какая жадная душонка, блядь. Видите, ему только денег предложили, сразу забыл про свои принципы. Алло. Алло, здравствуйте, Роман Сергеевич. А это вам из медицинского центра звонят? Мы обнаружили у вас во время проверки ген гомосексуализма. И вот хотели бы предложить наши услуги. Мы у вас обнаружили ген гомосексуализма и хотели бы предложить... Блядь, жопу, что это за хуйня, блядь, ты, блядь. Ну вы латентный гомосексуалист, судя по нашим исследованиям. Слышь, иди нахуй, ты, блядь, дебил. Роман Сергеевич, а вы пробовали сосать чей-то хуй? Хуйня. Ты ебанутая там, что за прикол? Роман Сергеевич, просто медицина ошибаться не может. Ты, блядь, чучело, блядь. Иди нахуй, понял? Ты, блядь, Роман иди. Сергеевич, ну вы гомосексуалист, нахуй, латентный, еще понимаете? Еще раз говорю, иди нахуй, ты, пёс. А чё вам так хуи мерещится? Я твое святое ебал, понял, чучело. Роман Сергеевич... Ваш займ был перепродан из коллекторского агентства «Быстрые деньги ФК». А коллекторскому агентству правовая защита. Всем, а смотрите, у меня тогда вопрос, а почему меня беспокоят сотрудники Финколлекта? Меня буквально вчера беспокоили. Вчера вам звонили сотрудники Финколлекта? Нет, даже не звонили. Смотрите, я акула, Александр, делаю акулы на унитазе, вылазит рука из унитаза и говорит «должок» и прячется под воду. Я вас не поняла, Александр Владимирович, вы о чем сейчас? А я о том, что он сначала, смотрите, я какулы делал, ну, какал, гадил. Мне сначала в задницу рука упирается, показывает визитку «Финколлект», потом роняет визитку и говорит «должок», и так это угрожающе кивает на меня из какашек, и потом она ныряет снова в какашки, убирается из унитаза. Вот, и я вот и спросить, а почему меня сотрудники Финколлекта беспокоят, если мой долг перепродан? Александр Владимирович, да. С вами последнее взаимодействие сотрудники Финколлекта проводили 15 июня. А чем больше вы... с вами не общались. А чем вы это объясните, то, что это произошло? Даже не 15 июня, а звонили вам... Ну да, где-то в середине июля. Да, я поменял номер телефона. От греха подальше, и вот мне вот это вот... вчера так рука из унитаза, из какул вылазит, показывает визитку, Финколлект. Финколлект, и там два гомосексуалиста изображены еще на визитке. И дальше говорит «должок» и ныряет обратно. Я вам не могу прокомментировать. Я вам еще раз говорю, что последний раз сотрудники компании «Финколлект» проводили взаимодействие с вами только в середине июня. У вас какие-то другие вопросы имеются ко мне? Да, вы фамилия Богатого, да? Совершенно верно. Одолжите денег. Александр Владимирович, у вас другие вопросы по существу ко мне имеются? Да, имеются. Вы Богатого, одолжите денег, пожалуйста. Александр Владимирович, у вас другие вопросы по существу, есть, касающиеся есть, компании есть. «Финколлект» имеются? Да, есть. Смотрите, вот жирные ляхи – это прагматично? Александр Владимирович, давайте с вами будем вести конструктивный диалог. Хорошо, конструктивно. Если какие-то вопросы, да, есть сотрудник. Я прошу прощения, я договорю. Да-да. Если у вас какие-то вопросы имеются, я вам продиктовал номер телефона, обращайтесь, пожалуйста, туда. Не, вы меня... Наша компания никакого отношения к вам на данном этапе не имеет. Поэтому какие-то вопросы ко мне у вас остались? Смотрите, ваш сотрудник показал визитку, и я начал кокулы испускать от страха. Очень много кокул. У меня унитаз засорился. Прошу прощения, я вас перебью, Александр Владимирович. Да. Если у вас других вопросов ко мне нет... Нет, есть вопрос, есть вопрос, есть вопрос, есть вопрос. Да, есть вопрос, по существу, да. А кто мне унитаз будет чинить, он забился. Это по вашей вине произошло. Ваш сотрудник меня испугал. Александр Владимирович, извините, я вас перебью. Я вынуждена с вами... Нет, не извиняй, не извиняю. Всего доброго. Я акула, я тебя покусаю, блядь! Твои жирные ляхи укушу, если ты со мной не договоришь. Кто мне будет возмещать ремонт унитаза? Александр Владимирович... Слышь ты? Богатого с жирными ляхами, я тебя покусаю, я акула! Я тебя покусаю, блядь! Дед, давай что-нибудь про жидорептилоидов. Александр Владимирович, если какие-то вопросы у вас остались, вы обращайтесь, пожалуйста, по номеру, который я вам продиктовал. Компания FinCollect, куда вы сейчас обращаетесь? Нет, кто мне будет компенсировать ремонт унитаза? Кто мне будет, блядь? Вы ведете неконструктивный диалог, я вынужден с вами конструктивно ведешь? Всего я доброго. Я тебя за твои жирные ляхи укушу, будешь идти с работы ими вилять, я тебя покусаю. Я акула, блядь. Я акула, Александр, я тебе пообещал! Вот только ты... Сука, положила трубку. В офис почему не подойдете? Вот я по этому поводу и позвонил. Смотрите, девушка, мне нужно списать всю задолженность, потому что меня украли рептилоиды. Я физически не смогу погасить вам задолженность. В офис компании обратитесь. Я же объясняю, меня украли рептилоиды, я не на земле сейчас нахожусь, меня украли. Мой номер телефона, как серия номер паспорта, я его на память запомнил, но мой паспорт остался дома. И все мои, в том числе и моя недвижимость на кургане Пугачева, они все остались на земле. Я не могу погасить задолженность физически, меня украли, похитили. Рептилоиды. И я вот вам звоню по этому поводу. Так что вычеркивайте там мою задолженность. Все, нет моей задолженности. До свидания, я вынужден с вами попрощаться. А на каком основании? Представьте, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Ельцин Николай Николаевич. Николай Николаевич, спасибо за ожидание. Сумма к оплате у вас на настоящий момент составляет 28 610 рублей 96 копеек. На данный момент вы находитесь на 75-м дне просроченной задолженности. Вы да. Сегодня в какое время планируете оплату провести? Дело в том, что я не смогу погасить эту задолженность, поэтому ее вычеркиваете. Вы должны погасить эту задолженность. По какой причине? Не подскажете? Да, меня украли рептилоиды. Похитили. Я не на земле нахожусь, я не смогу погасить задолженность. А по условиям вашего договора это является законной причиной для неоплаты? Это является физической, фактической причиной невыполнения договора. Иначе Николай как Николаевич, вы... Подождите, а как вы с меня собираете взыскивать эти деньги, если я нахожусь на Нибиру? Николай Николаевич, давайте с вами серьезно побеседуем. Давайте серьезно, какая причина вашей неоплаты? Меня похитили рептилоиды для опытов. Николай Николаевич, вы не хотите с нами побеседовать? Цель такая вашего звонка. Я вот хочу вас оповестить, что, смотрите, меня они... Это да, это форс-мажор, мне тут рептилоиды подсказывают. Во-вторых... Николай Николаевич, мы, конечно, ценим ваш юмор, но... Они... Это не, это не юмор, это не долбоёб, это не юмор! Слышь ты, дебил, блядь, конченый! Ну, я сейчас позвоню в дежурную Росгвардии. Оперативный Росгвардии. Да, здравствуйте, а я вот Золотова на татами вызвал и его побил. Чё делать? Мы сейчас номер ваш узнаем и... Да пошел ты нахуй со своим узнаваемым, блядь, номер. Я Золотова попиздил, блядь, что с ним делать, я у тебя спрашиваю. Красавчик, красавчик. Слышь ты, курица ебаная, что с Золотовым делать? Алло, а тут Путин хуйло, дело в том, что я Золотова побил, что с ним делать? Путин хуйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы куда звоните, уважаемый? Да, каким-то петухом из этой, из дежурной... Дежурка Росгвардии, короче. Каким-то петухам звоню. Гребнем плешивым. Да, здравствуйте. А тут вот надпись «Путин хуйло». Чё делать? Сука. Ладно, эти уже не хотят со мной общаться. Поняли, что запугивание вычислением ничем хорошим им не закончится. Алло. Алло, мы к вам на заселение. Открой рот, ты поразец, за нас суп. Зачем? Не, мы к вам заселиться в квартиру хотим. Заселиться с ведьмой. Твоя проститутка, мать, еще не стохла? Не, мы с ведьмочкой заселиться к вам хотим. Мы вам будем давать 1000 рублей в месяц. Сейчас еще раз позвоню Мухе. Наркоман, звони, пока ты усрачка. Ты же человек, ты не человек. Говнюк, наркоман, ублюдок. Проверь речку и вот тебе на сосочке. Нет, так вы это, вы квартиру предоставляете в аренду? Алло. Алло, Самвел, а зачем ты турков в писюн целуешь? Чего? Зачем ты турков в писюн целуешь в моем подъезде? Кто это? А меня Цирулев Владислав зовут. Я сегодня смотрел в глазок, а ты турков целовал в писюн. Ты ну, кто вообще? Ну в рот у них брал, в рот у турков брал. Зачем ты это делал? Что делал? В рот брал, хуй в рот брал. Зачем ты это делал? Ты дурачок, что ли? Кто ты вообще? Да не, серьезно, ты же это, в рот взял хуй турецкий и начал его обсасывать. Зачем ты это делал? Ты идет, что ли? Пошел ты знаешь куда? Не, на прошлой ты неделе дурак. Озера тебя на бутылку сажали. В этом сегодня турки в подъезде были, ты их в писюн целовал. Говорил, Аллах, Аллах велик. Аллах велик, говорил. Ты придурок, что ли? Не, я не придурок, я твой сосед. Я все видел, у меня есть видео. Я это записал. Еще раз будешь какой кого-то... Какой мой сосед? Послушай. Ты дурак, что ли? Еще раз будешь кого-то в хуй целовать, я отнесу это видео в ментовку. Пусть они с собой разбираются. 89 миллиардов 80 миллионов 181 тысяч. Меня Цирулев Владислав зовут. Да, знаю, Самвел, конечно, я тебя знаю. Но время. Можешь как хочешь добиться. Может появиться очередной. А какая тебе разница? Ты меня это отомстить захочешь еще или еще что-то? Какая тебе разница, какой квартире? Ты придурок, что ли, вообще? Не, ты пьяный, что ли? Ты кто вообще? Не, объясни, зачем ты мальчиков в хуй целуешь? Зачем ты это делаешь? Тебе нравится, что ли? Ты идет, что ли, вообще? Ты я гомо... тебя поймаю, грибу, понял? А ты... ты придурок. О, понял? Ты гомосексуалист, что ли? Самвел, а ты гомосексуалист? Нормальный персонаж. Алло. Алло, здравствуйте, это из Шерсть Коллект вам звонят. А у меня тут информация, что вы должны за диксакинг с хачами деньги. Что? Вы за диксакинг должны деньги. За кого я должен деньги должна? За диксакинг. А что это такое? Ну, смотрите, вы приводили к себе хачиков в общежитие, и у них диксакинг делали им. Ага, да? Делали им... Хачиков в общежитие себе везла, да? Да, и вы вот должны им... это, вы диксакинг сделали, но не рассчитались, вы должны им деньги. А как вас зовут вообще, дядя? Меня Цирулев Владислав зовут. Вы можете рассчитаться со мной либо диксакингом, либо тоже деньгами. Тут получается сумма 5000 рублей. Ого, а когда-то хачиков я звала к тебе в общежитие? Ну, на прошлой неделе мне консьержка рассказывала. А, консьержка рассказывала? Да, на прошлой неделе вы водили к себе. Ой, а куда я водила? А, ну, Я без понятия, куда ты там водила, в общагу. Но вот у меня вот информация в шерсть коллект, то, что диксакинг делали. Ой, я даже слова не знаю такого. Ну, диксакинг, ну, сакадика, ну, это все знают. Да я не знаю такого, ну, что, издеваетесь? Ну, это когда в писюн целуют. О, Господи, вы что, я даже таких слов не знаю. Вы что, издеваетесь? Ну, это, фаллический символ вы целовали? Нет, никогда в жизни. Жезл, жезл, это, хачевский жезл целовали? О, Господи, нет. Ну как это? Ну вот он писюн доставал, вы его целовали, скажите? А что такое писюн? Ну, мужской половой орган. Струтень. Ля, это, конечно, очень смешно. Ну, конечно, очень смешно. Не, ну вы-то деньги должны. Ничего не знаю. Зато за целование струтня должны деньги. За диксакинг, сакадика, вот вы должны там сумму определить. Как с вами договариваться будем? Там... Ой, я даже не знаю. А вы можете сказать вообще... так, 5000, да, я вам должна? А там не, смотрите, есть альтернатива, есть альтернатива. Я Цирулев Владислав, косоглазый мальчик. У меня давно не было девочки. Мог бы дать свой дик на обработку, дать свой. И тогда была прощена задолженность. Ага, понятно. Хорошо, очень интересное приложение. Массаж лингама сделать. Что? Массаж лингама сделать. А кто номер мне дал? Ну как, информация есть, я не знаю, кто сюда внес этот номер. Ну откуда информация? Ну, вот дело в том, что начальство... За какое-то там вот это ваше слово, я не понимаю, деньги ну, отдать. Ну, мой струтень Цируля, можете обработать? Нет, я таким не занимаюсь, что-то вообще перепутали. Нет, так может вам понравится, мы с вами будем мужем, женой, вы мне часто будете диксакинг делать за бесплатно, я вам буду по хозяйству по ним помогать. Нет. Молоточком буду там стучать по углам дома, чтобы он не развалился. У меня дом вот есть ты. Свой, да. Давайте будем прощаться, потому что вы мне какую-то ерунду предлагаете. Не особо. Ладно, 5000 рублей тогда. Не хотите мне струтень целовать, струтень за руля, тогда... Карин, давайте вот вы тогда 5000. Вы знаете, там реквизиты... Угу. Армену, Ашоту, вот им по 2500. Нет. Все, давайте, мы прощаемся с вами. Ну, давай, сучка. Алло. Алло, я тебя на свадьбу хотел пригласить. С твоей мамой женимся. Иди нахуй, понял ты меня, гандон ебаный. Денислам. Ну, давай. Ты. Ну мы же слышишь? Мы как отец слышишь, с сыном. Ты, пидорас ебаный, меня слушай, гандон, говорю. Если ты еще, ёб твою мать, говорю, пидорас ебучий. Ну по факту, я ж твою. Если ты еще раз гандон, говорю, блядь. Приедь сюда на Минск, я твою маму и тебя вместе выебу, гандон, ты понял? Я тебе в рот кончу, петух ебаный, блядь. Приедь сюда, говорю, гандон. Приедь, я на Минск, я тебя в натуре, говорю, на Минск, я тебе... Сука, твой язык твою жопу засуну, пидорас ебаный, еще так по факту я ж твою ебу. Ты, гандон, говорю, еще раз скажешь, я твою маму выебу, пидорас ебаный, ты меня понял? Так она ты... если долбоеб, сука, сын, ебаная, пидорас, ты понял? Сын, конченый, давай, сука. Давай начнем отношения, блядь. Сейчас... Все, ребят, рад был вас видеть. Давайте, удачи, всем пока. Ты коллектор, а я инквизитор. В мою бытность таких, как ты, на костре сжигать. Я ветеран, мне все должны. Дерипат Аркадьевич Кнурт. Я Бэтмен, защитник угнетен. Дерипат Аркадьевич Кнурт. Я горечь, я бессмертен. Дерипат Аркадьевич Кнурт, мадам, мадам.